Вся поверхность тела обожжена. Трудно разобрать, где огнем, где радиация. И все слилось. Чудовищные отеки снаружи и внутри. Распухли губы, полость рта, язык, пищевод. Ядерная боль особенная. Она нестерпима и беспощадна, доводит до шока и потери сознания. Все тело героя-пожарника переполнило ядерная боль. Раньше кололи морфий и другие наркотики, которые на время купировали болевой синдром. Правику и его товарищам сделали внутривенную пересадку костного мозга. Внутривенно же влили экстракт печени многих эмбрионов для стимулирования кроветворения. Но смерть не отступала. Все уже было у него. И агранулоцитоз, и кишечный синдром, и эпиляция, выпадение волос, и стоматиты с тяжкими отеками и отслоениями слизистой рта. Но Владимир Правик стоически переносил боль и муки. Этот славянский богатырь выжил бы, победил бы смерть, если бы только кожа не была убита на всю ее глубину. И казалось, что в таком состоянии не до мирских радостей и горя, не до судеб своих товарищей, сам ведь на краю гибели, но нет. Пока мог еще говорить, Владимир Правик пытался узнать через сестер и врачей, что с его друзьями, как они, живы ли, продолжают ли еще борьбу, теперь уже со смертью. Он хотел, чтобы они боролись, чтобы их мужество помогало и ему. И когда каким-то непостижимым образом все же доносились вести, умер, умер, умер, как само дуновение гибели, врачи говорили больным, что это не у нас, что это где-то в другом месте, в другой больнице, то была ложь во спасение. И вот настал такой день, когда стало ясно, сделано все, что способна была дать современная радиационная медицина. Все методы рискованной и обычной терапии применены для борьбы с острой лучевой болезнью, но тщетно. Даже новейшие факторы роста, стимулирующие размножение клеток крови, не помогли, потому что нужна была еще живая кожа, а ее у Правика не было ни кусочка. Она вся была убита радиацией. Радиацией были убиты и слюнные железы. Рот пересох, как земля в засуху. Правик не мог говорить, только смотрел. Мигал еще веками без ресниц, которые выпали. Смотрел, и в глазах порой вспыхивало жгучее нежелание подчиниться смерти. Потом внутренние силы сопротивления стали ослабевать и постепенно иссякли. Началось умирание, исчезновение плоти на глазах. Он стал таять, сохнуть, исчезать.